Глава третья. Урукхаи. Пиппин забылся тревожным сном. Во сне он отчаянно звал Фродо, но слабый голос терялся в черных переходах. Внезапно сотни оскаленных морд появились из темноты, сотни мерзких лап вцепилось в него. Куда же делся Мерри? Холодный ветер дохнул в лицо, и Пиппин очнулся. Он лежал на спине. Смеркалось, небо над головой постепенно темнело. Он попробовал повернуться и понял, что действительность не лучше мучившего его кошмара. Ноги и руки были стянуты ремнями, все болело. Мерри лежал рядом, бледный, с головой, обмотанной грязной тряпкой. Вокруг расположилась большая стая орков. Память постепенно возвращалась, отделяясь от видений. Пиппин вспомнил, как они с Мерри, сломя голову, бросились в лес. Что на них нашло? Почему они не послушались Арагорна? Они мчались куда-то и звали Фродо. И вдруг оказались посреди орочьей стаи. С деревьев на них посыпались десятки гоблинов. Хоббиты выхватили мечи, но орки старались лишь схватить их и избегали драки, даже когда Мерри отрубил несколько хищных лап. Добрый старый Мерри. Барамир пробился к ним на выручку. Теперь-то оркам пришлось отступить, но вернуться хоббиты не успели. Орки напали снова, теперь их было не меньше сотни. Град стрел обрушился на Барамира. Воин протрубил в рог, и лес загудел в ответ. Орки в ужасе подались было назад, но лишь эхо ответило рогу, и они атаковали снова, еще яростнее. Больше Пиппин ничего не помнил. Последнее, что он видел, прислонившегося к дереву Барамира, вырывающего стрелу из плеча. Затем свет померк. «Похоже, склопотал по макушке», — сказал себе Пиппин. «Интересно, как там с головой у Мерри? И что сталось с Барамиром? Почему орки нас до сих пор не прикончили? А еще любопытно бы узнать, где мы оказались и куда нас тащит». Ответов не было. Он замерз и устал. «Пожалуй, не стоило Гэндальфу так усердно уговаривать Элронда отпустить нас», — пришла следующая мысль. «Проку от меня, как от мешка с костями. Теперь мешок украли и тащат орки. Одна надежда. Придет Колоброд и спасет нас. Вдруг у него других дел не окажется. Как же все-таки выпутаться?» Он немного повозился. Путы держали крепко. Орк, сидевший поблизости, ткнул его в сторону пальцем и с хохотом объяснил что-то приятелю на орочьем наречии. «Отдыхай, пока можешь, дурачок», — бросил он Пиппину на всеобщем языке, звучавшем у него не лучше орочьего. «Отлеживайся. Уж мы найдем занятие для твоих лап. Еще пожалеешь, что они у тебя есть, пока доберемся домой». «Жаль, не вышло по-моему», — вставил другой. «Ты бы попищал у меня, крысеныш!» Он наклонился над хоббитом, приблизив желтые клыки к самому его лицу. В руке тускло блеснул длинный зазубренный черный нож. «Лежи тихо, а то я пощекочу тебя вот этим», — прошепел он. «Проклятые саруманы прихвостни! Углука багрон на пуждак саруман глоб бабхошской!» Ругань гоблина сменилась бессильным ворчанием. Пиппин, испуганный, ненадолго затих. Запястья и лодыжки болели все сильнее, а острые камни врезались в спину. Постаравшись забыть про них, он стал прислушиваться, пытаясь понять, что происходит. В стае явно назревала ссора. Голоса звучали все злее. Пиппин с удивлением обнаружил, что орки перешли на всеобщий язык. Видимо, здесь собрались разные племена, которые с трудом понимали наречие соседа. Орки ссорились, решая, что делать с пленниками. «Не убивать же их в такой спешке», — говорил один. «Не развлечься тебе, не побаловаться». «Че тянуть-то?» — отвечал другой. «Прикончим их поскорее, прямо тут и все дела». «Приказ!» — донесся третий голос, низкий и ракочущий. «У меня приказ! Убивать всех, кроме полуросликов. Они должны быть доставлены живыми. Чем быстрее, тем лучше». «Еще чего», — заговорили несколько голосов разом. «Почему живыми?» Они там сами, что ли, решили развлечься?» «Нет». «Я слышал. У одного из них что-то есть. Какая-то эльфийская штучка. Для войны. Их всех будут допрашивать». «Немного же ты знаешь. Может, обыщем их? Нам-то штучка тоже сгодится». «Интересная мысль», — тихо и зловеще сказал новый голос. «Я доложу о ней. Не обыскивать и не грабить. Мне было так приказано». «Мне тоже», — сказал низкий голос. «Заживо и как есть. Руки не распускать». «Мы шли от самых пещер, чтобы отомстить за своих», — послышался один из первых голосов. «Мы убьем их и уйдем назад, на север. Еще чего!» — рявкнул прежний голос. «Я Углук. Приказываю здесь я. Мы возвращаемся прямо в Изенгард». «Давно ли Саруман начал распоряжаться?» «Может, он у нас багровое око?» — прошелестел зловещий голос. «Нам надо в Мордор, в Лагбур». «А как переправляться через реку?» «Нас слишком мало, чтобы прорваться через мосты». «Я же прошел», — сказал все тот же голос. «Крылатый Назгул ждет нас на том берегу. Ах, вот значит как. Вы улизнете с нашими пленниками». Получите в Мордоре плату и почести, а нам тащиться через этот лошадиный край? Нет уж, надо держаться вместе. — Вместе, вместе, — заворчал Глук. — Не верю я твоим свиньям. Для хорошей драки у вас кишка тонка. Без нас вы давно бы удрали. Мы бойцы Урукхаи. Мы сразили великого воина. Мы захватили пленников. Мы слуги Сарумана Мудрого Белой Руки. Эта рука кормит нас человечиной. Мы пришли из Изенгарда и туда же вернемся. Мы привели вас сюда и поведем дальше. Я, Углук, так сказал. «Не слишком ли ты разболтался, Углук?» — вкрадчиво проговорил мордорский предводитель. «В Лагбуре это может не понравиться. Там могут решить, что твоей шее пора отдохнуть от болтливой головы. А может, захотят выяснить, где ты такого набрался. Не у Сарумана ли? Кем он себя считает и с какой стати раздает кое-кому свои белые бляхи? Я — грешнак. Скажу и за себя, и за тех, кто послал меня сюда. Саруман — глупец и грязный предатель. Но ему не скрыться от багрового ока. И мусорщики этого дрянного колдуна обзывают нас свиньями. Да он их орочим мясом кормит. Попомните мои слова». Ответом ему были яростные вопли и лязг оружия. Пиппин осторожно повернулся, чтобы лучше видеть происходящее. Его стражи в ожидании потасовки присоединились к толпе. В сумерках он заметил огромного черного орка, наверное, это был Углук, стоящего лицом к лицу с грешнаком, приземистым, кривоногим, с руками почти до земли. Вокруг столпились гоблины поменьше, наверное, северяне. Они вытащили мечи и ножи, но нападать пока не решались. Углук крикнул, и орки его стаи бросились к нему. Грешнак отступил назад и исчез в темноте. Подняв меч, Углук внезапно прыгнул вперед. Двое северян упали обезглавленные, остальные в страхе отпрянули. Один из них споткнулся о неподвижное тело Мерри, грязно выругался и упал. Это спасло ему жизнь. Преследователи, перескочив через него, прикончили другого. Убитый, охранник с желтыми клыками, рухнул подле Пиппина. Свой зазубренный нож он так и не выпустил. «Убрать оружие!» — крикнул Углук. «Хватит дурить! Идем на запад, до холмов, вдоль реки, потом к лесу, днем и ночью. Ясно?» «Так», — подумал Пиппин, — «пока этот злыдень будет унимать своих головорезов, кое-что я могу успеть». Появилась слабая надежда. Лезвие ножа касалось его связанных рук. По ладоням стекала кровь убитого гоблина. Орки Углука разбирались с северянами, и хоббиты оказались без присмотра. Ремни крепко стягивали ноги Пиппина, но руки были связаны только в запястьях, к тому же впереди. Он придвинулся ближе и, почти не дыша, поднес связанные руки к лезвию ножа. Через несколько мгновений узел был перерезан. Пиппин снова накинул веревку на руки и затих. «Возьмите-ка пленников!» — крикнул Углук. «И без шуток. Если они не дотянут до конца, кое-кто отправятся вслед за ними. Один из орков взвалил Пиппина на спину и попрыгал, пристраивая груз поудобнее. Другой проделал то же самое с Мерри. Когтистые лапы сжали Пиппина, как клещи. В глазах у хоббита помутилось, сознание покинуло его. Очнулся он от удара о землю. Ночь только начиналась, но месяц уже клонился к западу. Они стояли на каменистом гребне, как на острове в море тумана. Неподалеку шумела вода. «Разведчики вернулись», — донесся орочий голос. «Все спокойно. Был один всадник, и тот ускакал на запад». «Пока спокойно», — буркнул Углук. «Да, надолго ли? Дурачье. Не могли пристрелить. Теперь коневоды узнают у нас к утру. Прибавим ходу». Тень склонилась над Пиппином. Это был Углук. «Сядь», — сказал он. «Мои парни устали тащить тебя. Впереди спуск, и ты пойдешь сам. Не поднимай шума и не пытайся удрать. Будет больно». Он разрезал веревки и, взяв Пиппина за волосы, поставил. Хоббит упал, и Углук поднял его снова. Орки загоготали. Углук сунул хоббиту фляжку в зубы и влил в рот какую-то гадость. Пиппина обожгло как огнем, но дрожь в ногах пропала. Он мог стоять. «Теперь другой». Углук подошел к Мерри и пнул его. Мерри застонал. Углук придал хоббиту сидячее положение, размотал тряпку на голове и намазал рану темной мазью из деревянной коробочки. Мерри кричал и отчаянно отбивался. Орки ржали от восторга. «Не нравится лекарство. Не понимает своей же пользы. Эй, давай дальше!» Углук не обращал на них внимания. «Нужно спешить. Вот он и лечил хоббита по-своему. И лечение пошло впрок». Углук дал хлебнуть из фляжки и ему, разрезал веревки и вздернул на ноги. Мерри, немного бледный, но вполне живой, оглядывался сердито и вызывающе. Рана затянулась, остался лишь коричневый рубец, который ему предстояло носить до конца дней. «Привет, Пиппин», — сказал он. «Так ты тоже путешествуешь с нами? А где же постели завтрак?» «Заткнитесь!» — гаркнул Углук. «Не разговаривать! Обо всем будет доложено хозяину. Он сам с вами разберется. Получите и постель, и завтрак. Больше, чем в вас влезет». Орки бежали по узкому оврагу, впадавшему в туманную низину. Мерри и Пиппин, разделенные не меньше, чем дюжиной урукхаев, спускались с ними. Внизу виднелась трава, и хоббиты воспряли духом. «Теперь прямо!» — крикнул Углук. — «На запад, чуть севернее». «А что мы будем делать, когда рассветет?» — спросил один из северян. — «Драпать!» — ответил Углук. — «А вы хотели посидеть на травке и поболтать с белокожими?» — «Мы не побежим при солнце!» — «Я подгоню!» — с ухмылкой пообещал Углук. — «Двигайте ногами! Авось еще раз увидите свои ненаглядные норы! Вперед! За белую руку! Никакого проку от этих недоделанных пещерных козявок! Вперед, проклятые! Вперед! Пока еще темно!» Орки не придерживались никакого порядка. Толкались, переругивались, но бежали быстро. Пиппин уже не выдерживал темпа и отставал, он с утра ничего не ел. Правда, орочье питье пока согревало его, и голова была ясной. Снова и снова вставало перед ним лицо колоброда, вглядывавшегося в темную тропу. Но даже следопыт не нашел бы здесь ничего. Слабые следы хоббитов тут же затаптывались подбитыми железом башмаками. Примерно через милю они оказались в широкой мелкой лощине. Почва под ногами стала сырой и мягкой. Туман слабо мерцал в последних лучах луны. Темные силуэты орков расплылись и исчезли в нем. Внезапная мысль осенила Пиппина. Он круто бросился вправо, проскользнул мимо своего охранника, нырнул в туман и тут споткнулся и растянулся на траве. «Стой!» — заревел Углук. Пиппин вскочил и побежал. Несколько орков кинулись за ним. «Не убежать», — понял Пиппин. «Остается только оставить знак и надеяться, что его не затопчут». Связанными руками он сорвал с плаща застежку, и в тот момент, когда его уже схватили когтистые лапы, разжал пальцы. «Тут она и останется», — мрачно подумал он. «Сам не знаю, зачем я это сделал. Если остальные спаслись, они, наверное, ушли с Фродо». Его ударили бичом по ногам, и он с трудом подавил крик. «Хватит!» — крикнул Углук. «Ему еще долго бежать!» «Но это только задаток!» — рявкнул он на Пиппина. «Остальное получишь потом! Вперед!» Пиппин и Мерри плохо помнили дальнейшее. Сон и я вслились в бесконечную череду кошмаров, а надежда гасла с каждым шагом. Они все бежали и бежали, стараясь держать темп, заданный орками. Снова и снова их обжигали хлесткие удары бича, направляемые меткой рукой. Если они спотыкались или останавливались, орки подхватывали их и какое-то время тащили. Действие питья давно прекратилось. Пиппин совсем обессилел. Он упал лицом вниз на землю, и крепкие руки с острыми когтями снова тащили его, как тюфяк. Свет померк. Может, ночь настала, а может, потемнело в глазах, он не знал. Смутно различались голоса. Похоже, орки требовали остановиться. Углук что-то кричал. Пиппина бросили на землю, и он тут же провалился в черное беспамятство. Безжалостные лапы немедленно вцепились в него и принялись трясти. Тьма отступила, он пришел в себя. Было утро. Пиппин боролся с отчаянием. Голова кружилась, но он согрелся. Похоже, ему опять давали глотнуть из фляги. Орк наклонился над ним, протянул хлеб и полоску сушеного мяса. Пиппин жадно сживал твердый серый хлеб, но к мясу не притронулся. Он был страшно голоден, но даже думать о происхождении этой пищи было противно. Пиппин сел и осмотрелся. Мерри был неподалеку. Орки остановились на берегу узкой быстрой речки. Впереди виднелись горы, лучи солнца уже коснулись далеких вершин. На склонах темнел лес. Орки снова спорили, куда идти. Одни с тревогой показывали на юг, другие — на восток. Каждый старался перекричать соседа. — Так вы спасаете свои шкуры от белокожих и бросаете добычу псу под хвост, — говорил Углук. — Отлично, я ее подберу. Урукхаи обойдутся без вас. Проваливайте, туда, в лес. Убирайтесь быстро, а то снесу пару голов, чтобы добавить ума остальным. Огрызаясь и отбиваясь, северяне побежали вдоль реки к горам. Хоббиты остались с изенгардскими орками. Их было не меньше 80. Дикая орда смуглых косоглазых громил с огромными луками и широкими короткими мечами. «Теперь разберемся с грешнаком», — сказал Углук. Но тут даже его стая стала с тревогой поглядывать на юг. «Знаю», — проворчал он, — «этим коневодам достанется от нас только ветер. Все из-за тебя, Снага. Уши вам пооборвать, разведчики. Но мы бойцы. Мы еще полакомимся кониной, а может, и чем-нибудь повкуснее». Наконец Пиппин понял, почему часть орков показывала на восток. Оттуда доносились пронзительные вопли. Грешнак снова появился, ведя за собой 4 длинноруких кремоногих гоблинов со знаком багрового ока на щитах. Углук выступил вперед. «Вернулся все же. Пораскинул мозгами, а?» «Я пришел проверить, хорошо ли выполняется приказ, и не случилось ли чего с пленниками», — небрежно бросил Грешнак. «Да что ты! Напрасно беспокоился. Я уж сам прослежу за своими приказами. Ну, что тебе еще? Ты так торопился уйти, может, забыл чего?» «Забыл, что доверил дело дураку», — проворчал Грешнак. «Оставил тут кое-что ценное. Оно не должно пропасть». «Превосходно!» — захохотал Углук. «Только ты не с того начал. Приближаются белокожие. Где твой хваленый Назгул? Под ним снова убили лошадь? Позвал бы хоть его, если у твоих хозяев нет ничего получше». «Потише про Назгулов», — заметно вздрогнув, проговорил Грешнак. «Тебе такое и в самом страшном сне не привидится. Скоро пожалеешь, что болтал о том, чего не понимаешь. Их питает великое око. Но оно пока не позволяет им показываться за рекой. «Ты много знаешь», — сказал Углук, — «пожалуй, чересчур много. В Мордоре наверняка полюбопытствуют, откуда. Не распускай нюни, Урукхаи сделают всю грязную работу. Собери своих и веди к лесу, а то можете и не вернуться к реке живыми. Мы пойдем следом». Сурмановы орки снова тащили Мерри и Пиппина на себе. Проходили часы, а они все бежали, останавливаясь лишь за тем, чтобы перегрузить хоббитов на новых носильщиков. Может, они были сильнее, а может, Гришнак что-то задумал, но мордорские орки пропустили изенгардских вперед и сомкнулись позади. Первыми мчались северяне. Лес медленно приближался. Пиппин был весь в синяках и ссадинах. Перед глазами мелькали лишь согнутые спины и мощные ноги, двигавшиеся вверх и вниз, безостановочно, словно задавая ритм нескончаемого кошмара. В полдень они догнали северян, обессилевших от бледного света зимнего солнца. Их головы поникли, языки болтались. «Козявки!» — ржали изенгардские. «Вы зажаритесь, а белокожие сожрут вас, они уже близко!» Но вскоре стало не до шуток. Стремительные всадники настигали орков, как мощный поток настигает путников, завязших в зыбком песке. Сурмановы орки рванулись вперед. Солнце опускалось за мглистые горы, тени увеличивались. Мордорцы встряхнулись и тоже прибавили шагу. Лес темнел совсем рядом. То тут, то там виднелись деревья. Начинался подъем, но орки не замедляли бега. Оба, Углук и Гришнак, криками подстегивали отставших на последний рывок. «Еще могут уйти», — подумал Пиппин. Он с трудом оглянулся. На востоке скачущие по равнине всадники уже поравнялись с орками. Солнце отражалось от копий шлемов, золотило развивающиеся волосы. Они окружали орков и, не давая разбежаться, прижимали к реке. Пиппин не представлял, что это за народ, как он жалел, что в доме Элронда пренебрегал книгами и картами. Но тогда казалось, что план путешествия в надежных руках, и он не мог бы представить себя без Гэндальфа и Колоброда, тем более без Фродо. Пиппин вспомнил только, что Сполох, конь Гэндальфа, отсюда родом. Это немного обнадеживало. «Интересно, знают ли всадники о хоббитах?» — подумал вдруг Пиппин. «А то убьют нас, как орков, и даже не поймут, что ошиблись. Я, конечно, рад, что этим зверям приходит конец, но я не собираюсь сгинуть вместе с ними». Среди всадников оказались искусные лучники. Они приближались на расстояние выстрела, на полном скаку стреляли по отставшим оркам и быстро уходили из-под ответных стрел. Орки, боясь остановиться, почти не поднимали луков. До вечера всадники так и не начали боя. Много орков погибло от стрел, но и осталось еще не менее сотни. В сумерках добрались до бугра. Последние полмили казались непреодолимыми. Всадники взяли их в кольцо. Группа орков, не послушав Углука, попыталась пробиться к лесу. Вернулись лишь трое. — Ну вот и пришли, — усмехнулся Гришнак. — Надеюсь, великий Углук выведет нас отсюда. — Отпустите пленников! — приказал Углук, не обращая внимания на Гришнака. — Лукдуш, возьмешь еще двоих и будешь охранять их. Не убивать, пока белокожие не прорвутся. Покуда я жив, они мне нужны, ясно? Но чтоб не орали и не сбежали, свяжите им ноги. Последнее было выполнено быстро и безжалостно. Правда, хоббитов уложили рядом. Пока орки кричали, шумели и брецали оружием, им удалось немного пошептаться. «Я уже не думаю об этом», — говорил Мерри. «Мне не уйти далеко даже без веревок». «Лембас», — шепнул Пиппин, — «у меня немного есть. А у тебя? По-моему, у нас отобрали только мечи». «Пакет был в кармане», — ответил Мерри, — «но там, наверное, одни крошки остались. Да я все равно не смогу есть из кармана». «Зато я...» Сильный удар напомнил Пиппину, что охрана на чеку. Ночь выдалась тихой и холодной. На выстрел от холма со всех сторон зажглись сторожевые костры. Всадники не показывались у огня, и орки извели впустую немало стрел, пока Углук не остановил их. От костров не доносилось ни звука. Позднее, когда взошла луна, туманные силуэты всадников стали изредка мелькать в ее бледном свете. «Они будут ждать солнца», — проворчал один из стражей. «Может, прорвемся сейчас? О чем только думает этот Углук?» «Может, скажешь, что он совсем не думает, а?» — хмыкнул Углук, выступив из темноты. «Что он, стало быть, глупее мордорских обезьян и пещерных козявок? У коневодов хватит сил, чтобы смести нас на равнине. К тому же, как мне известно, они видят в темноте лучше других. И не забывайте об их конях. Эти видят даже ночной ветер. Одного только никто из вас не знает. Мейхур с парнями уже в лесу и может появиться в любую минуту». Речь Углука, похоже, успокоила изенгардских орков, но остальные приуныли, а кое-кто начал ворчать. Назначили дозорных, но большинство из них легли отдохнуть в приятной темноте. Луна как раз зашла за тучу, и тьма стояла такая, что Пиппин в нескольких шагах ничего не видел. Свет костров не достигал холма. Всадники, однако, не собирались позволить врагам отдыхать до рассвета. Небольшой отряд прокрался к лагерю с восточной стороны и, перебив немало орков, исчез. Углук бросился туда навести порядок. Пиппин и Мерри сели. Их стражи, изенгардские орки, отправились с Углуком. Мысль о бегстве мелькнула, но тут же растаяла. Две длинные волосатые руки обхватили их за шеи. Уродливая морда Гришнака просунулась между ними, зловонное дыхание обдало лица. Орк начал их обыскивать. Пиппин вздрогнул, когда крепкие холодные пальцы забегали у него по спине. — Как отдыхается, мои крошки? — шепотом произнес Гришнак. — Приятно? Или не очень? Не повезло вам. Тут мечи и кнуты, там безжалостные копья. Маленькому народу не надо лезть в дела, которые для него слишком велики. В глазах орка горел алчный огонь. Пиппин, словно прочитав мысли врага, внезапно понял, что тот ищет. Холодный страх пробрал хоббита. Гришнак знает о кольце. Гришнак хочет завладеть им, пока нет Углука. Этим надо воспользоваться, вот только как? «Так ты его вряд ли найдешь», — шепнул он. «Найдешь?» Пальцы Гришнака впились Пиппину в плечо. «Что найдешь? Ты о чем, малыш?» Мгновенье тот молчал, потом тихонько заворчал в темноте. «Горлум, горлум», — и добавил. «Ни о чем, моя прелесть». Гришнак сжимал хоббита все сильнее. «Ой-хой!» — зашипел он. «Вот мы о чем! Ой-хой! Это очень, очень опасно, крошки!» «Возможно!» — Мэри начал подыгрывать. «Но не только для нас. Да ты и сам все знаешь. Так нужно оно тебе или нет? Сколько дашь?» «Нужно!» — переспросил, словно в замешательстве, Гришнак. Его руки тряслись. «Сколько дам? Ты о чем?» «О том», — сказал Пиппин, осторожно подбирая слова. «Что неприятно возиться в темноте. Разве же нам ноги, тогда и поговорим». «Мои маленькие дурачки», — прошипел Гришнак. «Все, что вы знаете, и все, что у вас есть, вы выложите в свое время». «Все. Еще и пожалеете, что не можете сказать больше. Так что спешить нам некуда, подумайте-ка. Почему вы до сих пор живы? Орки сжалились? Или Углук ошибся?» «Уже подумал», — отозвался Мерри. «И как ты собираешься тащить добычу домой? Если мы окажемся в Изенгарде, великий Гришнак останется с носом. Саруман своего не упустит. Если ты что-то хочешь для себя, сейчас самое время этим заняться». Гришнак начал терять терпение. Имя Сурумана, казалось, особенно взбесило его. Время шло, паника улеглась. Углук и изенгардцы могли вернуться в любой момент. «Есть оно у вас!» — оскалился он. «Горлум, горлум!» — произнес Пиппин. «Разрежь веревки!» — потребовал Мерри. У орка тряслись и руки. «Проклятые крысята!» — зашипел он. «Разрезать веревки? Да я вам все жилы перережу, до костей разделаю, изрежу на куски. А унести вас отсюда я смогу и один». Орк схватил хоббитов, и они ужаснулись силе его рук. Каждого хоббита он сунул под мышку и прижал к бокам. Две крепкие ладони зажали им рты. Пригнувшись, Гришнак бросился вперед, быстро и бесшумно добрался до края холма, тенью проскользнул мимо дозорных и заспешил вниз по западному склону к реке, вытекавшей из леса. На широкой равнине перед ним горел всего лишь один костер. Пройдя десяток шагов, он остановился и прислушался. Все было спокойно, и орк двинулся дальше, пригибаясь к земле, присел, снова прислушался. Затем, словно решившись на отчаянный рывок, выпрямился. В этот момент перед ним возникла темная фигура всадника. Конь всхрапнул и заржал. Человек крикнул. Гришнак бросился на землю, подминая под себя хоббитов и вытаскивая меч. Меч звякнул, отсвет далекого костра блеснул на нем. Из темноты просвистела стрела. То ли искусство воина направило ее, то ли провидение, и угодило в правую руку орка. Он выронил меч и вскрикнул. Послышался быстрый топот копыт, и в тот миг, когда Гришнак вскочил, пытаясь бежать, его настигло копье. С гортанным воплем он рухнул на землю и затих. Второй всадник мчался на помощь товарищу. Конь легко перескочил через хоббитов, а наездник не заметил их, одетых в эльфийские плащи и не смевших шелохнуться. Мэри зашевелился первым и прошептал. «Пока неплохо. Как это мы уцелели?» Ответ последовал немедленно. Крик Гришнака слышали не только всадники. По воплям на холме хоббиты поняли, что Углук вернулся, и их исчезновение обнаружено. Неожиданно ответные крики орков раздались со стороны леса за кольцом огней. Похоже, появился Мейхур. Часть всадников теснее сомкнула кольцо вокруг холма, подставив себя под орочьи стрелы и не давая стаям соединиться, пока остальные расправлялись с пришельцами. Пиппин и Мерри обнаружили, что оказались за кольцом окружения. «Если бы не веревки, мы могли бы спастись, но эти узлы мне не по зубам», — заявил Мерри. «Обойдемся и так». Пиппин вытащил руки из веревочной петли и достал пакет. «Сначала подкрепись». Лепешки, обернутые листьями, помялись, но и только. Хоббиты съели по два куска. Вкус лембас напомнил о друзьях, веселых вечеринках, песнях и смехе. Они задумчиво жевали, прислушиваясь к крикам и близкому шуму битвы. Пиппин первый вернулся к действительности. «Пора удирать», — решил он. «Ну-ка, минутку». Меч Гришнака валялся рядом, но был слишком громоздким для хоббита. Пиппин подполз к орку и вытащил из ножен длинный острый нож. Им они и перерезали путы. «Теперь туда!» Пиппин махнул рукой в сторону берега. «Когда согреемся, наверное, сможем идти, но пока лучше ползти». И они поползли. Почва была мягкой, но способ передвижения не отличался быстротой. Хоббиты обогнули костер и добрались до реки, журчавшей в тени высокого берега. Только тогда они оглянулись. Похоже, с Мейхуром и его парнями было покончено. Всадники продолжали молчаливый зловещий дозор. Ночь близилась к концу. Небо на востоке начинало светлеть. «Надо спрятаться», — заявил Пиппин, — «а то нас могут увидеть. Мало радости, если всадники сначала убьют нас, а потом обнаружат, что ошиблись». Он поднялся на ноги. «Похоже, согреваются. Я могу идти. А ты как?» Мэри встал. «Да», — удивился он, — «и я тоже. Лембас согревает сердце. И на вкус поприятнее, чем орочье питье. Из чего только его делают, впрочем, лучше не знать. Выпьем водички, смоем мысли об этой дряни». «Здесь слишком круто», — сказал Пиппин. «Пойдем дальше». Они неторопливо пошли рядом вдоль реки. Небо впереди светлело. Они болтали, как умеют одни лишь хоббиты, обо всем, что с ними приключилось. Ни один невольный слушатель не поверил бы, что эти двое только что чудом избежали пыток и мучительной смерти. И даже сейчас, как они хорошо понимали, им вряд ли удастся встретить друзей или избежать новых опасностей. «Вы неплохо держались, доблестный тук», — говорил Мэри. «Вам отведут целую главу в книге Бильбо, если когда-нибудь мне доведется ему обо всем рассказать. Здорово ты обставил этого волосатого Гришнака, да еще в игру, которую он сам и затеял. Однако я не уверен, что кто-нибудь пойдет по той тропе и наткнется на твою застежку. Я бы ни за что не расстался со своей, но твоя, кажется, пропала навсегда. Ладно, вот причешу пятки и сравняюсь с тобой, любезный Перегрин. Ручаюсь, ты плохо представляешь, где мы оказались. А я вдоль недаром времени не терял. Так вот, мы идем на запад, вдоль реки Энтов, а впереди отроги мглистых гор и лес Фангорна. Лес темнел прямо перед ними. Казалось, ночь уползала в него от надвигающегося рассвета. — Видите, уважаемый Мериадок, — согласился Пиппин, — туда или обратно? Нас предупреждали насчет Фангорна. Но столь сведущий проводник, конечно, и сам помнит об этом. — Я помню, — кивнул Мерри, — но в лесу, по-моему, лучше, чем на поле боя. Хоббиты вошли в лес. Деревья вокруг казались очень древними. Мох покрывал огромные ветви и свисал клочьями, шевелясь от ветра. В тусклом свете утренних сумерек карабкающиеся по склону хоббиты походили на эльфийских детей из давно ушедших времен, встречающих на краю девственного леса свой первый рассвет. Вдали, за великой рекой и бурыми землями, разгоралась заря, алая, как пламя. Приветствуя ее, запели боевые рога всадников. Их звуки далеко разнеслись в чистом холодном воздухе. Пиппин и Мерри слышали ржание коней, переключку рогов, а потом неожиданно пение воинов. Огненный диск солнца показался из-за края земли. Тогда с грозным кличем всадники ударили с востока. Красными искрами вспыхивали их кольчуги и копья. Орки с визгом выпускали по ним оставшиеся стрелы. Хоббиты видели, как упали несколько всадников, но сомкнутый строй их прошел по вершине холма, обогнул ее и атаковал орков снова. Чудом уцелевшие враги бросились в рассыпную, но смерть настигала их одного за другим. Лишь одна свора, сбившись черным клином, отчаянно пробивалась к лесу. Они бежали прямо на хоббитов и, казалось, могли пробиться. Трех всадников, преграждавших им путь, они просто смели. «Мы слишком засмотрелись», — сказал Мерри. «Это Углук. Я вовсе не хочу снова встретиться с ним». Хоббиты повернулись и бросились вглубь леса. Так случилось, что они не видели конца сражения. Углука настигли у самой опушки. Сам Йомер, спешившись, сразил его мечом. А на широкой равнине остроглазые всадники уничтожили остальных. С погребальными песнями воины возвели курган над павшими товарищами. Затем, разложив огромный костер, развеяли по ветру пепел своих врагов. Так кончился набег, слух о котором не достиг ни Изенгарда, ни Мордора. Но дым пожарища еще долго поднимался к небесам, и его видели многие внимательные глаза.